Аркадий Аверченко. Сердце под скальпелем. Глава первая. Замечательный попутчик. Стройная красивая дама вошла на остановке в наше купе, положила на диван небольшой ручной сак и сейчас же вышла, вероятно, с целью проститься с провожавшими ее друзьями. Мой сосед кивнул в мою сторону с плутовской улыбкой и сказал: «Занятная штучка. Я думаю, на номер четвертый ее можно было бы поймать». Я не знал этого человека. Мы с ним только что познакомились. Наружность его была самая ординарная и незначительная. Никто не мог бы предположить в нем удивительной, оригинальной натуры. Среднего роста, худощавый, с черными, опущенными к низу усиками и лицом темным, будто от загара. Глаза быстрые, искательные. Я, признаться, не понял сразу, что это за номер четвертый, на который, по словам моего соседа, можно поймать даму. Такой термин мог быть у коммивояжера, торговца дамскими вещами, у сыщика охранного отделения или, еще проще, у вора, милого добродушного экземпляра, почему-то принявшего меня за одного из своих. «Вы говорите, четвертый номер?» — неопределенно спросил я. «Да. А вы не согласны? Не думайте же вы, что с ней можно обойтись первым или вторым номером. Это слишком для нее примитивно». Надеясь что-нибудь выведать у него, я спросил заинтересованный: «Второй номер работы без инструментов?» «О, Господи! Все номера работы без инструментов. Какие там, к черту, инструменты?» «Так вы больше склоняетесь к четвертому номеру?» «К четвертому. Чертова работа! Да вы, вероятно, не знаете четвертого номера». Я не знал ни одного номера, от первого до последнего, и мог признаться в этом с чистой совестью. Но, не желая показать себя неопытным простаком, заявил: «Четвертого действительно я как будто не знаю». Незнакомец заговорил монотонным деловым тоном. «Исключительная заботливость и предупредительность. Подчеркивается, что вы знаете обычаи света, и если берете ее за руку после 10 фраз и целуете, то это якобы простая фамильярность, в дороге допустимая. Номер четвертый основан на том, что все ваши подходы и любезности как будто кем-то уже установлены, и против них нельзя возражать, боясь прослыть смешной и синим чулком. Тем более, что предыдущая заботливость и предупредительность обязывает к снисходительности. К номеру четвертому существует небесполезное примечание. Полезно при первой встрече принять вид человека, остолбеневшего от удивления и восторга перед красотой обрабатываемого объекта. Можно быть даже неловким от смущения в первый момент. Это всегда прощается». «Это что же?» — спросил я, ошеломленный. «Нечто вроде кодекса волокитства». «Ну, конечно, я же волокит и есть». Он это сказал таким тоном, каким говорят: «Я инженер путей сообщения» или «Я служащий кредитного общества». «Кто же выработал этот любопытный кодекс?» «Кто выработал? Жизнь выработала. Я его только анализировал, систематизировал научным путем и стал применять в обработанном, очищенном от ненужного виде. Согласны вы, что номер первый, как примитив, восхитителен?» Как всякий ученый, он думал, что весь мир знаком с его трудами и знает их наизусть. «А первый номер, не можете ли вы во избежание путаницы освежить эти номера в моей памяти по порядку?» Он пожал плечами и с готовностью начал тем же деловым, немного однообразным тоном. «Номер первый. Это не тонкая столярная работа, а, если можно так выразиться, грубая, плотничья. Говорится просто: «Сударыня, жизнь так прекрасна, надо торопиться. Второй раз молодости уже не будет, надо ловить момент. Мы оба молоды и прекрасны. Пойдемте ко мне на квартиру». Если она скажет, что это грех, можно возразить самым небрежным тоном: «Какой там к черту грех? Все пустяки и трын-трава, а рая никакого и нет». после чего других возражений уже не предвидится. Но, повторяю, первый номер – это базарный грубый номер для первых встречных дурочек. Номер второй. Ошеломляющая грубость. Вы говорите: «Послушайте, ну что там ломаться, ведь я знаю, что я вам нравлюсь. Вы сейчас же должны меня поцеловать, слышите?» Тут даже уместен переход на «ты». «Мы, миленькая, я вижу, одного поля ягоды, а если ты будешь кочевряжиться, то мне недолго тебя и придушить. Иди же сюда, пока я не оттрепал тебя хорошенько». Это так называемая работа под опаша. Ее может недурно провести самый благомыслящий почтенный человек, который в другое время мухи не обидит. Увы, женщина чаще, чем думают, любит свирепые страсти. Номер третий. Равнодушие, смешанное с пренебрежением. Вы стараетесь говорить женщине все время колкости и вообще подчеркиваете, что она самая ординарная натура, которых вы видывали сотнями. Ничто так не разжигает женщину, как это. Она в слепой злобе сейчас же захочет показать, что она не такая, захочет покорить под нозе своя такого строптивого мужчину. Такая победа кажется ей сладкой. И вот уже она бьется, бедненькая, в расставленных вами сетях. Номер четвертый вы уже знаете, а номер пятый – действие на ревность, так уже избить, что его не нужно и комментировать. Приемы старые как мир. Вы или делаете вид, что разговариваете с кем-нибудь по телефону, или якобы случайно роняете на пол какое-нибудь письмо от женщины, схватываете и рвете на мелкие кусочки. Нужно только остерегаться проделывать этот прием со счетами от портных и обойщиков, потому что на одном из подобранных впоследствии клочков может оказаться кусок гербовой марки. С шестого номера начинается уже более тонкая, деликатная работа. Прием с чем-то роковым, что предопределено, требует известной интеллигентности и чутья. Подходить нужно издалека. Вы спрашиваете: «Послушайте, вам не кажется странным, что нас судьба свела вместе?» «Почему же странно? Мало ли кто с кем знакомится». «О нет, вы знаете, что такое ананке?» «Не знаю». Вы молчите долго-долго, а потом начинаете говорить каким-то глухим, надтреснутым голосом, будто издалека: «На свете все предопределено роком, и ни один человек не избежит его. Если человеку что и дано в этом случае, так только знать иногда заранее об этом роковом предопределении. Дано чувствовать неизбывную силу руки Ананке». Тут вы наклоняетесь к самому ее лицу и шепчете с горящими таинственными светом глазами: «И вот я чувствую всеми своими фибрами, что эта встреча для нас не окончится простым знакомством, что мы предназначены друг другу. Может быть, вы будете бороться, будете стараться убежать, но это бесполезно. От Ананке еще никто не убегал. Понимаете? Это уже решено там, где-то. Сопротивляться? О, неужели вы не слышите таинственно гудящего сверху рокового колокола? Поздно! Поздно! Поздно! К чему же тогда борьба? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! С Ананке не борются!» Ну, конечно, бедняжка, видя, что раз уж так где-то решено и что борьба бесполезна, сама заражается духом мистического начала и подходит к вожделенному концу. Ловко? «Скажите, — спросил я потрясенный, — откуда же вы все это так хорошо знаете?» Мой спутник скромно вздохнул и покачал головой. «Откуда? О, Господи! Посмотрите на какого-нибудь ученого, отыскивающего чудодейственное средство для пользы человечества. Он делает сотни лабораторных и практических опытов, натыкается на неудачи, разочарования и опять ищет и ищет. Сегодня у этого фанатика ничего не вышло, завтра не вышло, послезавтра у него взорвало колбу и опалило руки. Там, гляди, невежественная толпа, заподозрив в нем колдуна, избила ученого. Там от него отказалась семья, избежала жена. И все-таки, в конце концов, этот фанатик, этот апостол науки добивается света во тьме своих изысканий и выносит ослепленной восторгом толпе чудодейственное перо жар-птицы. Забыты разочарования, забыта взорвавшаяся и опалившая руки колба. «А скажите, — деликатно спросил я, — до того, как вы обрели настоящее перо жар-птицы, у вас часто взрывались колбы?» Под гнетом воспоминаний он опустил голову. «Бывало. Ой, бывало. Самая ужасная колба разорвалась в моих руках в Ростове. Муж нанес мне ножом две раны в шею, облил кипятком и бросил в пролет лестницы. Сколько ошибок, сколько разочарований! В Москве какой-то дрянью обливали, к счастью, неудачно. В Армавире полтора часа под балконом на зацепившемся пиджаке провисел, пока проходивший водонос не снял. Моя жизнь — это сплошной дневник происшествий. Чем-то обливали, чем-то колотили, откуда-то сбрасывали и из чего-то стреляли. Впрочем, я не ожесточился. Дубленая кожа всегда мягче. И кроме того, я всегда вхожу в положение обманутого мужа. Конечно, ему обидно. Ведь он, чудак, не знает, что за женой все равно не усмотреть. Так-то, молодой человек». Меня удивлял и восхищал этот скромный господин с таким незначительным лицом и вялыми движениями. И однако, несмотря на скромность, в его словах, когда он говорил о своей жизни, горела неподдельная энергия и неукротимый дух подлинного апостола. «Ко всякому незнакомому городу я подъезжаю со странным чувством. Что-то здесь мне предстоит. Что будет?» И если рассчитываю прожить побольше, то первым долгом разбиваю мысленно город на участки и начинаю работу планомерно, от участка к участку, не спеша, не суетясь, но и без лишней потери драгоценного времени. Помолчав, я осведомился. «У вас только 6 номеров и есть?» «Главных?» «Нет, 7. 7-го я вам еще не досказал». Это самый гениальный, самый поразительный номер. Бывало там, где уже нужно бы прийти в отчаяние, где руки совершенно опускались. Я хватался за этот драгоценный номер, за эту жемчужину моей коллекции. И через полчаса неприступная недотрога уже склоняла голову на мое плечо. Неудивительно, что прием номера 7 действует почти на всех. Схема номера 7 чрезвычайно проста и портативна, как все гениальное. «Надеюсь, вы мне ее сообщите», — перебил я, дернув головой от неожиданной остановки поезда. «Конечно, с удовольствием. 7-й номер. Вы... черт, поезд, кажется, остановился. Какая это станция?» «Разбишаки. Поезд стоит 3 минуты». «О, дьявол, да ведь мне здесь сходить нужно. Чуть не прозевал». «Прощайте, до приятного свидания, спасибо за компанию». Он схватил свой чемодан и, наскоро пожав мне руку, выскочил. Звонок зазвенел. Поезд засвистал и двинулся. Я принялся ругать сам себя за то, что, отвлекши внимание волокиты разными расспросами, так и не узнал номера 7. Но в этот момент в вагон вошла та самая дама, с которой по предложению волокиты надо было работать номером 4. Я вскочил с места и, основываясь на примечании к номеру 4, застыл перед ней с бессмысленно изумленным видом, опершись, как будто в полуобморочном состоянии, на спинку дивана. Глава 2. На практике. Я полагаю, что в выражении моего лица было больше бессмысленности, чем изумления. Не думаю, чтобы даже самая красивая женщина в мире произвела именно такое впечатление. Своим видом я скорее напоминал деревенского мальчишку, увидавшего впервые в зоологическом саду жирафа. Отделавшись кое-как от примечания к номеру четвертому, я занялся разработкой этого номера. Сбросил с полки ручной сак незнакомки и, подхватив его на лету, протянул ей. «Что это такое?» — удивилась она. «Зачем это?» Я смущенно отскочил от нее, ударился плечом о косяк двери. Насколько помнится, маленькая неловкость и мешковатость даже поощрялась четвертым номером. И краснее пролепетал. «Может, вам отсюда что-нибудь нужно вынуть? Книжку или там какую-нибудь там пудру, помаду? Дело, знаете, дорожное». И с самым общительным видом я снисходительно махнул рукой. «Ничего мне не нужно. Положите сак обратно». «Слушаюсь. Может, окошечко открыть?» «Оно открыто». «Тогда не закрыт ли?» «Не надо». «Может, лимонаду хотите?» «Спасибо, не хочу. Я бы достал. Скушать, может, что-нибудь желаете? Рябчик, ветчина, отбивные котлеты. На первой же станции сбегаю». «Не надо». «А то бы сходил». «Говорят вам, не хочу». Я счел, что лед в отношениях до некоторой степени пробит. Теперь только оставалось, по теории волокиты, подчеркнуть свое знакомство с обычаями света, а затем поцелуй руки и остальное. «Знаете», — заметил я, — «есть люди, которые закуривают папиросу, не спросив даже разрешения у дамы. Вот уж никогда бы себе этого не позволил». «Вы это ставите себе в заслугу?» — спросила она с любопытством. «Нет, чего там. А я одного такого субъекта знал, полнейшее отсутствие умения вращаться в обществе. Недавно заезжаю к нему и, не застав дома, оставляю карточку с загнутым углом. На другой день встречаю его, а он и говорит: «Ты это что же мне поломанные мятые карточки оставляешь? Не было целой? Я чуть не помер со смеху». Подготовив таким образом почву, я с некоторой фамильярностью, обыкновенно в дороге допускаемой, взял руку своей соседки и поднес ее к губам. «Это что еще такое?» — вскричала она, вырывая руку. «Красивая ручка», — заметил я, принимая тупо самодовольное выражение, хотя втайне был совершенно обескуражен. «Сейчас видно», — подумал я, — «что она не знает номера четвертого». «Красивая?» — нахмурилась незнакомка. «А вы знаете, как называется тот человек, который, не познакомившись даже как следует, лезет целовать руки?» «Душой общества», — высказал я догадку. «Нахалом он называется, вот как». «Пожалуй, волокита ошибся», — подумал я. «Четвертым номером с ней ничего не сделаешь. Очевидно, это тонкий культурный интеллект, который поддастся разве только на номер шестой». «Послушайте», — спросил я, глядя вдаль загадочным взором. «Вам не кажется странным, что судьба свела нас вместе?» Она пожала плечами. «О, Господи! Мало ли с кем приходится ехать в пути!» «Нет, нет!» — возразил я глухим голосом. «Вы знаете, что такое Ананке?» «Станция?» «Нет, не станция. Это судьба, рок по-гречески. Ни один человек не избежит Ананке. И вот знаете ли вы...» Наклонившись к ней, я пронзительно заглянул ей в лицо. «Знаете ли вы, что у меня есть способность прозревать будущее? Ананке свела нас, и эта встреча будет для нас очень важной. Дас, решающий на всю жизнь. Сопротивляться? Бежать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Не поможет? Нет, голубушка! Не отвертитесь!» «Послушайте!» «Нет, вы послушайте! Слышите, как наверху гудит таинственный колокол? Поздно! Поздно!» «На что вы такое там болтаете, навязчивый человек?» — вскричала она с заметным нетерпением. «Предупреждаю, что если вы позволите что-нибудь лишнее, я вас так отделаю, что долго не забудете». «Какой трудный случай», — подумал я. И досада охватила мое сердце. «Если ты способна на драку, то и первый номер для тебя хорош», — решил я, мужественно бросаясь в атаку. «Сударыня», — сказал я, — «жизнь прекрасна, пока мы молоды. Нужно торопиться ловить моменты счастья и вообще... мы оба молоды, прекрасные, почему бы нам и не быть счастливыми? Вы скажете, это грех. Какой там грех? Ведь рая-то нет, а жизнь-то она не ждет». «Вы просто глупый, развязный нахал, и больше ничего», — неожиданно сказала дама и злобно отвернулась к окну. Тут и меня разобрала злость. «Видно, матушка», — подумал я, — «тебе захотелось попробовать номера второго». Я сбросил с себя маску галантного человека, засунул руки в карманы, откинулся на спинку дивана, положил ногу на ногу и, прищурившись, процедил. «Ну, довольно, миленькая моя. Терпеть не могу, когда ломаются. Покуражилась и довольна. Ведь вы на нашего брата, мужчину, летите, как мухи на мед. Кажется, я тебя раскусил. Мы с тобой одного поля ягоды. Поцелуй-ка меня, пока я тебя не поколотил как следует. А если что, так ведь я и придушить тебя могу. Ха-ха-ха! Не впервой!» «Не думаю, чтобы вы были сумасшедшей или пьяной», — сказала она с поразительным хладнокровием, осматривая мою цинично изогнувшуюся на диване фигуру. «Вы просто мелкий наглец, пользующийся тем, что женщина одна, и никто из присутствующих не может за нее заступиться. Но все-таки даю вам слово. Я вас ни капельки не боюсь. Вы мне просто жалки». Я постепенно согнал со своего лица залихватское апашское выражение, расправил морщины цинично прищуренного глаза и, покраснев как вишня, потупил голову. В это время мне подвернулся под руку третий номер своеобразного кодекса, преподанного волокитой. «Извините», — сказал я, — «я просто хотел вас испытать. Вы, однако, оказались самой ординарной натурой, которой мне приходилось встречать сотнями. А что же вы думали? Я сейчас же и повисну у вас на шее?» Я пренебрежительно пожал одним плечом. «На шее! О! Некоторые женщины думают, что это для мужчины верх удовольствия. Боже мой! Как трудно встретить оригинальную, своеобразную натуру!» «Если вы ищете ее таким способом, то...» «Да? Вы так уверены, что я именно искал такую оригинальную натуру в вас?» «Правда, личико у вас довольно миловидное, свежий цвет лица. Но ведь у тысяч женщин можно найти это. Неужели вы серьезно думаете?» «Оставьте меня в покое. Ничего я не думаю. Если вы не перестанете болтать, я перейду в другое купе». Мы замолчали. «Пожалуй, — подумал я, — мне не следовало обрушивать на нее сразу все номера. Я, как неопытный слесарь, которому поручили открыть замок, сразу растерялся и стал хвататься за все инструменты, ни один не попробовав толком. Я ее запугал этим водопадом противоположностей. Может быть, если бы я обратил большее внимание на номер четвертый, все было бы благополучно. Ба! Впрочем, у меня есть в запасе номер пятый. Говорят, некоторые женщины ревнивы до сумасшествия». «Сейчас, — вслух сказал я, — на станции мне удалось видеть прихорошенькую барышню. Она на меня посмотрела довольно жгуче, а когда я, проходя нечаянно, толкнул ее плечом, она засмеялась». Моя спутница промолчала. «Молчишь? Подожди же!» Я сделал вид, что вынимаю из жилетного кармана часы и вместе с часами вынул сложенное в четверо письмо, которое сейчас же упало на пол. «Ах!» — сконфуженно сказал я. — «Письмо! Ради бога, не дотрагивайтесь до него! Его нельзя читать! Уверяю вас, что этой женщины я не знаю. Мало ли кто и что захочет мне писать. Если бы это писал я, а за других я не отвечаю. Нет, ни за что я не дам вам его прочесть!» Я схватил письмо и изорвал, хотя дама не выражала никакого поползновения ревниво схватить и прочесть оброненное письмо. «О, Господи, какой кретин! Наоборот, она медленно встала и потянулась за своим саком, приговаривая. «О, Господи, какой кретин! Какое невероятное дерево! Позвольте, я вам помогу. Не надо!» «Еще раз спрашиваю вас, знаете, что такое ананки? Уходите, сударыня, жизнь коротка и нужно ловить. Нет, ты меня поцелуешь или удар ножом образумит тебя негод...» В отчаянии я пустил в ход все номера сразу, но она взяла свой сак и, оттолкнув меня, выскочила из купе. «Счастье твое, моя милая», — подумал я, — «что я не успел узнать номера седьмого. Повертелась бы ты тогда, проклятый волокита! Сообщил мне разную мелкую чепуху, а главного ты не сказал». Глава третья. Номер седьмой. Если судьба столкнула двух людей один раз, то она обязательно столкнет их и второй. То, что называется ананке. Вторая моя встреча с волокитой была еще молниеноснее первой. Именно. Мой поезд должен был через 5 минут отойти на север, а волокитин через полминуты на юг. Оба поезда стояли рядышком, и когда я выглянул в окно, первое, что мне бросилось в глаза, это волокита, высунувшийся из окна вагона своего поезда. «А, здравствуйте!» — сказал он. «Слушайте!» — отчаянно крикнул я. «Ради всего святого! Вы мне тогда обещали сообщить самый главный номер, седьмой, да сбежали, не сказав!» «Сделайте одолжение. Дело в том...» Но в это время волокитин поезд свистнул, вздрогнул и двинулся. «Ради бога, умоляю!» — взревел я, высовываясь чуть не по пояс из окна. «В двух словах!» Однако он не успел сказать мне и одного слова. Напротив, откинулся вглубь вагона, и только рука его, высунувшись из окна, завертелась во все стороны. Я всмотрелся. Между большим и указательным пальцем волокитиной руки была зажата какая-то вещица, очень похожая на золотую монету. Текст читал Роман Волков. Мне так без тебя.